«Это все равно», — сказал Мэтчем. «Раз мы встретились, то какое дело до этого? Но, Дик, открыты ли у тебя глаза? Говорили тебе о том, что будет завтра?» «Не говорили», — ответил Дик. «Что же будет завтра?» «Завтра или сегодня ночью, не знаю», — сказал Мэтчем. «Но во всяком случае они покушаются на твою жизнь, Дик. У меня есть доказательства. Я слышал, как они шептались. Они почти сказали мне это». «Вот как?» — сказал Дик. «Я и сам думал об этом». И он подробно рассказал все, что случилось за этот день. Когда он покончил с рассказом, Мэтчем встал и, в свою очередь, начал рассматривать комнату. «Нет», — сказал он, — «не видно никакого входа. Но, наверное, он есть. Дик, я останусь с тобой. Если ты должен умереть, я умру с тобой. И я могу помочь тебе. Взгляни. Я украл кинжал. Я сделаю все, что могу. А между тем, если ты нашел какой-нибудь выход, какую-либо лазейку, через которую мы могли бы выйти, или окно, через которое можно спуститься, я с радостью встречу всякую опасность и убегу с тобой». «Джек», — сказал Дик, — «клянусь Мессой, Джек, ты самая хорошая, самая верная и храбрая душа во всей Англии. Дай мне твою руку, Джек». И он схватил руку друга. «Вот что я скажу тебе», — начал он. «Тут есть окно, через которое спустился посланник. Веревка должно быть еще в комнате. Это все-таки надежда». «Тсс», — сказал Мэтчем. Оба прислушались. Внизу под полом послышался какой-то звук. Потом прекратился и возобновился опять. «Кто-то ходит по комнате внизу», — шепнул Мэтчем. «Нет, внизу нет комнаты», — возразил Дик. «Мы под часовней. Это ходит по тайному коридору мой убийца. Ну пусть идет, плохо ему придется». И он заскрежетал зубами. «Потуши лампу», — сказал Мэтчем. «Может быть, он чем-нибудь выдаст себя?» Они потушили обе лампы и притаились, не дыша, словно мертвые. Шаги внизу, хотя и очень тихие, были ясно слышны. Они то приближались, то удалялись. Наконец послышался громкий скрип, поворачиваемого в замке ключа, и наступила продолжительная тишина. Шаги послышались вновь, и вдруг в отдаленном углу комнаты, через щель в стене, показался свет. Он становился все ярче, отворилась подъемная дверь, впустив поток света. Видна была сильная рука, поднимавшая дверь. Дик поднял свой арбалет в ожидании, что покажется и голова человека, которому принадлежала рука. Но тут произошла остановка. Из дальнего угла дома послышались крики. Сначала один голос, потом два, а затем и много голосов повторяли одно и то же имя. Этот шум, очевидно, встревожил убийцу. Подъемная дверь была опущена на свое место. Шаги еще раз раздались внизу, как раз под тем местом, где находились мальчики, и затем замерли вдали. Наступила минутная передышка. Дик глубоко вздохнул и тут только прислушался к суматохе, помешавшей нападению, которая все увеличивалась вместо того, чтобы уменьшаться. По всему дому раздавалась беготня. Двери с шумом распахивались и закрывались. И над всем этим гамом возвышался голос сэра Дэниела, звавшего какую-то Джоанну. «Джоанна?» — повторил Дик. «Кто бы это мог быть, черт возьми? Здесь нет никакой Джоанны и никогда не было. Что это значит?» Мэтчем молчал. Он, по-видимому, отошел в сторону. В комнату проникал лишь слабый свет звезд, и в дальнем конце, где были мальчики, царила полная тьма. «Джек», — сказал Дик, — «я не знаю, где ты был весь день. Видел ты эту Джоанну?» «Нет», — ответил Мэтчем, — «я не видел ее». «И не слышал, чтобы говорили о ней?» — продолжал расспрашивать Дик. Шаги приближались. Сэр Дэниел продолжал кого-то звать на дворе громовым голосом. «Слышал ты о ней?» — повторил Дик. «Я слышал о ней», — сказал Мэтчем. «Как у тебя дрожит голос? Что с тобой?» — сказал Дик. «Это Джоанна для нас большое счастье. Она отвлечет их мысли от нас». «Дик!» — вскрикнул Мэтчем. «Я погиб. Мы оба погибли. Бежим отсюда, пока еще есть время. Они не успокоятся, пока не найдут меня. Или вот что, пусти меня вперед. Когда найдут меня, ты сможешь бежать. Пусти меня, Дик. Добрый Дик, выпусти меня».